Недавно учредился Тунисский оргкомитет форума в честь великих исполинов-выходцев из гор Пехту 2017 года. Новый комитет постановил организовать разнообразные культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.